Глава 7. Здоровая конкуренция как залог прогресса. Честь рекомендуется хранить с молоду, зубы с детства, а желудки следует заботиться постоянно, особенно в здешних широтах. Один мой хороший знакомый как-то не удержался и заказал в баре свежевыжатый апельсиновый сок. Уж очень ему его захотелось. В итоге этот тип с треском провалил операцию, потому что на место ее проведения так и не прибыл. Занят был, скорбно сидел на унитазе и гадил дальше, чем видел. Хотя потом он с блеском провел целых 7 мероприятий, но в глазах руководства так и остался законченным неудачником и еще понятно кем. В итоге вместо уютного кабинета на Хорошевском шоссе бедолага оказался на подмосковных курсах подготовки юных российских шпионов. Неопрятная чернокожая толстуха в мини-юбке и кокетливом грязно-белом переднике принесла запотевшую бутылку местной инка-колы и высокий стакан сомнительной чистоты. Она перегрузила все это великолепие с подноса на стул и замерла в ожидании. В таких местах принято рассчитываться сразу. «Спасибо», – сказал я и щедро выложил на стул аж 3 серебристых монетки по 1 песо. Толстуха торопливо сгребла денежку, уложила в кармашек фартука, замерла на секунду, потом просияла в улыбке и пророкотала басом что-то неразборчивое. В знак особого расположения она протерла столик, вернее, стряхнула мне на колени крошки и пепел, после чего удалилась, кокетливо подрагивая кормой шириной с 12 пивных кружек. Я открыл бутылку, сделал пару глотков желтой шипучки из горлышка, после чего разложил на столе газету и нацепил на нос очки. Помните старый анекдот о майоре Пронине, который сидел на телеграфном столбе и делал вид, что наслаждался печатным словом? Вот и я только притворялся, что читаю. Тем более через эти, с позволения сказать, очки, лучше было смотреть вдаль. Я закурил и принялся терпеливо ждать. Если достопочтенный Дон Леонардо не соврал, то в ближайшее время должен появиться еще один участник игры под названием «Поймай словака». Такого же фальшивого, как улыбка политика. Наш общий друг-американец, перед тем, как податься в бега, умудрился где-то раздобыть словацкий паспорт на имя Доброслава Матяшка. Уже после этого он выправил себе вид на жительство в Иберии. Сейчас это проще простого. Достаточно инвестировать в экономику страны 70 тысяч долларов. После этого можно жить здесь сколько душа пожелает, пребывая в твердой уверенности, что никто не будет копаться в твоем прошлом. Тебя не выдадут ни одной стране, чего бы ты в предыдущей жизни не натворил, если, конечно, здесь будешь вести себя тихо и пристойно. Год назад наши пытались выдернуть отсюда одного очень интересного человека, международного террориста, широко известного в узких кругах под псевдонимом «Режиссер». Ни черта хорошего из этой затеи не вышло. Наоборот, случилась перестрелка, в результате которой человек 10 переселились в иной мир, а сам режиссер сбежал. Пару месяцев спустя штатники гордо заявили о его ликвидации. Очень даже может быть. Разные добрые люди вообще довольно-таки часто отправляют режиссера на тот свет. Раза 3 в год, как минимум. К чему это я? Да так, к слову. Кстати, власти Иберии на ту пальбу отреагировали достаточно живо. Буквально через неделю выслали из страны по 4 так называемых дипломата, наших и американских. Сейчас, насколько мне известно, героическая российская военная разведка в Иберии представлена одним единственным престарелым майором аж 42 лет от роду, большим любителем здешнего красного вина. Знающие люди настоятельно не советовали мне обращаться к нему за помощью, даже в том случае, если совсем припрёт. Интересно другое. По словам дона Леонардо, человек, с которым у него в самое ближайшее время назначена встреча, говорил по телефону по-английски как самый настоящий уроженец Британских островов и с большой долей вероятности был таковым. Я знаю только одного действующего английского агента, который мог бы влезть в это дело и показать класс всем нам вместе и каждому в отдельности. Конечно же, это старина Джеймс Бонд, большой любитель смешать, но не взбалтывать. Вот только сейчас, по слухам, он завис в Сингапуре на съемках очередной нетленки правдивой истории из нашей жизни. Допустим, Джеймс все-таки выкроет денек-другой, чтобы в очередной раз спасти весь мир и его окрестности. В таком случае его ждет серьезное разочарование. Тут пока что-то не видно китайцев, а он, помнится, всегда питал к ним слабость, в смысле любил при случае надрать им задницу. Шутки шутками, а я едва его не прошляпил. Щуплый невысокий мужичонка в надвинутой на нос кепке с длинным козырьком вышел из-за угла, умело и незаметно для постороннего взгляда проверился и двинулся в сторону детективного агентства. Мешковатые серые брюки, светло-зеленая рубашка, в общем, обычный человек из толпы. Только вот рубашка почему-то с длинными рукавами. Это в такую-то жару. Он шагнул к двери, нажал кнопку домофона, немного подождал и вошел. Я допил колу, вытер платком взмокшую физиономию, поправил усы, которые каждый мужчина, живущий в этом районе, носит так же обязательно, как и штаны, и приготовился идти гулять.